Глава 21. Ночная тренировка принесла свои плоды. Несмотря на то, что сон у меня вышел коротким, проснулся я полон сил и энергии. Постоянно накапливающаяся усталость от рутины и фоновое утомление ушли, мысли вернули утраченные ранее ясность и четкость. Проигнорировав завтрак, сразу направился в посольство, где пробудил от сна Никиту. Тот попытался сопротивляться, увещевая, что ему хочется спать, и в принципе полседьмого это очень рано. Но куда ему тягаться с моим энтузиазмом? Подняв того с кровати, поставил на ноги и радостно сообщил: либо мы сейчас идем ставить алтарь, либо Демеллу будет призывать другой жрец. Никита грустно на меня посмотрел и стал собираться. Учитывая, что имущество у него кот наплакал, то, как бы он ни старался замедлить этот процесс, собрался он достаточно быстро. Переход в Межгорье и дорога до сада много времени не заняли. А вот на месте я уже поставил бойцу важную задачу. Строишь здесь алтарь. Вот недостающие ингредиенты. Вчера добыл. Будь аккуратен, не повреди траву. Она высохла, ломкая, превращается в пыль. Но у меня есть надежда на то, что Демелла сможет ее вернуть к жизни, как и весь сад. А с этим ей будет проще работать. «Сделаю, хорошо. А ты куда?» «Ты, возможно, забыл?» «Но сердце алтаря нельзя перенести телепортом. Так что пока до полнолуния далеко, и сейчас утро понесу его через все Межгорье. Задача непростая, но очень надеюсь, что справлюсь». «Забыл. Бывает. Начинай работать. Я о тебе предупрежу». Никита принялся строить алтарь, я же посмотрел на Эльвианель. За все это время она не сдвинулась с места. Под невидимыми и неощущаемыми порывами ветра ее волосы развивались, при этом они заметно отросли. Что удивительно, но после одного из порывов ветра я заметил, что изменения претерпели не только волосы, но и уши. Некогда отрезанные, сейчас они вновь занимали положенное им место, дополняя образ Эльвианель до настоящей эльфийки. Подойдя чуть ближе, заметил, что на том месте, где недавно была только мертвая земля, под самой ладошкой Эльвианель проклюнулся росток. Не тот, что был ранее, только выглянувший из семени, а настоящий, словно нашедший здесь дом, как бы это и не звучало относительно к растению. Три маленьких листика и крошечная веточка — вот и все, что пока было от Мелорна. Но даже так он был прекрасен. Оставив двоих жрецов творить основы нашей будущей мощи, вернулся в посольство, а оттуда телепортировался в Сирон, ближайший крупный город к Межгорью. Рассусоливать и заниматься там хоть чем-то, кроме основной задачи, не стал, потому первым и единственным местом, которое я посетил, была личная комната. Забрать ядро Демеллы не было задачей, требующей много времени на выполнение. Отметив про себя, что некогда играющая ярко-зелеными красками сфера несколько потускнела, погладил шар. «Потерпи, дорогая. Мы идем в последний поход. Алтарь уже строится». Вербального ответа я не получил, но был готов поклясться, что ядро на мгновение потеплело. Улыбнувшись про себя, пусть такой короткой, но коммуникации, убрал ядро в инвентарь и вошел в инвиз. Теперь до самого замка и водружения ядра ухожу в режим максимальной осторожности. Сам процесс подобной подготовки не был чем-то неординарным, однако я на всякий случай проверил экипировку, после чего сел на десяток минут в медитацию. Концентрация требует очищенного разума. Мне в этом сильно помогла ночная тренировка, но даже за столь недолгое время мозг успел заполниться шлаком. Отринув же суету, даже на столь короткое время разум перешел в режим полной боевой готовности и анализа окружающей среды. Из гостиницы я вышел тихой тенью и поскользил по улицам. Пробираться по ним незаметно не составляло труда. Загруженность низкая, серьезных оппонентов, что смогли бы раскрыть мою невидимость, не было, но тем не менее я тщательно сканировал окружающее пространство. Выбраться из города мне удалось за считанные минуты, а вот дальше задача стояла более тяжелая. Тот маршрут, что был мной уже проложен по Межгорью, был сильно в стороне, и сейчас для того, чтобы добраться до замка, мне надо было либо пройти по незнакомому маршруту, либо сделать огромный крюк, чтобы пройти по условно знакомому маршруту, что в целом не принесет большой пользы, так как в Межгорье на данный момент лишь два участка, находящиеся в относительно постоянном состоянии — Эртний и пещера племени зеленых гномов. В итоге, понимая, что смысла мне делать крюк особо-то и нет, а новый маршрут может дать новую информацию, выбрал первый вариант. На стене, что окружало Межгорье, я немного задержался. Сначала хотел узнать у бойцов обстановку, но быстро передумал, решив, что лучше оставлю свой маршрут и перемещение в целом в тайне от общественности. К тому же сказать мне, что находится глубоко в Межгорье, они не могут. А то, что по стенам все спокойно, я вижу и по их поведению. Однако, пусть я и отмел общение с бойцами на текущий момент, задержался для самостоятельного изучения. Достал подзорную трубу и, выбрав точку, с которой открывался наиболее пространный вид, изучил всю обозримую территорию. Миграция одиночных тварей, мелкие стычки — все они меня не волновали. Это уже привычная атмосфера для Костеллума. А вот кое-что новое заинтересовало. Сначала я принял это за туман. Расстояние в 5 километров, освещение и сам вид происходящего наталкивали на эти мысли, но, настроив трубу на данное расстояние, разглядел среди леса не туман, а белесое облако, что раздувалось на ветру. В целом оно походило на паутину, вот только если паутина, которую я видел, была натянута или использовалась как некие сооружения, а, соответственно, имела определенную форму, то здесь было нечто иное. Понаблюдав за данным местом подольше, я и вовсе замер. Сквозь нити паутины проявилось существо. Нижняя часть его походила на паучью. Верхняя была разделена на две части. Само тело было гибким, словно змеиным, а вот голова и руки — антропоморфными. Я бы сказал, что это некое безумное сочетание паука и наги в одном. Вот только существо состояло из костей. Некие схожие формы, но целиком из костей. Кои скрепляли змеи черные гниющие плоти. Эти жгуты не были чем-то постоянным, они постоянно двигались, извивались, меняли траектории, изображая собой на белых костях причудливые знаки. Само же белесое облако выходило из макушки злобно оскаленного черепа, словно некие волосы, что приняли другую форму и состояние. Под моим взглядом существо занервничало, стало оглядываться, ища источник внимания, я же поспешил отвести взгляд, напоследок открыв такие характеристики существа, которые гласили. Дева Вуали. Хаотичный некроголем, 410 уровень. Тьма, что лежит на землях Межгорья, пропитала их с такой силой, что захороненные сотни и тысячи лет назад кости обрели псевдожизнь и, более того, разум. Дева Вуали поистине грозный противник, что способна дать любому отпор. Она не боится ничего, но имеет желание. И не дай боги кому-то узреть это желание в ее глазах, ибо оно тут же станет желанием того бедолаги, которого некогда считали славным парнем. Жизнь 12 миллионов 500 тысяч, 10 миллионов плюс 25% от проклятой земли третьей ступени. Дева, прям-таки мечта любого жениха. Такую представишь, только и спать не захочется в ближайшие трое суток. Пока я изучал информацию, следил за тварью, но на этот раз периферийным зрением, чтобы она не чувствовала на себе моего внимания. Дева Вуали же пометалась из стороны в сторону, нашла какого-то бегуна и, откусив тому пол башки, успокоилась. Не знаю уж, подчиняет ли она своей воле, но явно неплохо улавливает неявные вещи, значит, хорошо развито шестое чувство, восприятие. Туда же отнесем интуицию, возможные пси-атаки. Сложный противник, даже если не учитывать ее трехметровый рост. Хочу с таким сразиться. Но не сейчас, только не сейчас. Сейчас мне риск не нужен, даже минимальный. Насколько это вообще можно отнести к Межгорью? Изучив окружающее пространство еще раз и не менее тщательно, сделал специальную петлю и, дождавшись, пока образуется окно между патрулями, споро спустился на проклятую землю. Ориентируясь по ранее отмеченным ориентирам и карте Межгорья, что пусть медленно, но верно пополнялось, отправился в Эртний. Дорога была сложной, хотя бы для нервной системы, когда каждый звук, кое-то и дело доносились со всех сторон, заставлял замирать и выискивать опасность. Пару раз вдалеке я замечал белесые нити и тут же, даже не пытаясь их разглядывать, сворачивал в диаметрально противоположную сторону. Нечего возбуждать их своим вниманием, обойдусь пока без этих веселых созданий. Настоящая сложность возникла, когда путь мне преградила река. Все бы ничего. Я не боюсь промокнуть. Тем более при наличии бытовой магии, но вот странное шевеление на дне реки меня смущало. Разглядеть, что именно там находится, не удавалось, слишком уж мутная вода. Но сознание рисовало интересные картины. От трансформировавшихся тварей до помеси некроматерии и воды с каким-нибудь звучным названием на вроде «Потерявшийся принц». Если в последнем буду прав, то надо их с девой будет свести, а то чего она до 3 метров ростом вымахала и все в девках ходит. Усилием воли, выдернув себя из поплывшего воображения, огляделся. Вариантов того, как перебраться через реку, у меня всего 3. Первый — разбежаться и в прыжке использовать телепорт. Второй — найти более узкое место, где смогу перепрыгнуть своими силами. Третий — дойти до леса и использовать деревья. Первый вариант крайне нежелателен. Это всплеск энергии, к тому же я не уверен, что с ядром в инвентаре это будет вообще возможно сделать. Войду еще с разгона в воду, и все, пиши пропало. Второй вариант неплох сам по себе, но учитывая объем протекающей воды, не уверен, что рядом есть узкие места, в которых смогу перепрыгнуть реку. Остается третий вариант. Здесь все куда проще. Зайти в лес, выбрать дерево повыше, благо таких в Межгорье много, и сигануть через реку навстречу другому стоящему дереву. Идти вдоль русла пришлось 5 километров. Сначала шли поля, затем попал в местность, что подтопило, из-за чего пройти стало невозможным, пришлось сделать крюк. Зато стоило дойти до леса, и уже там разгулялся. Забравшись на сосну, выбрал у стоящей сосны напротив ветвь потолще и, разбежавшись, прыгнул вперед. Вот только не допрыгнул жалкие 70 сантиметров. И на доле мгновения зависнув в точке излета, стремительно полетел вниз. К счастью, у меня был кнут, что тут же был применен, захлестнувшись на ветви сосны. Протяжный скрип, свист рассекаемого ветра, и я уже стою на разветвлении ствола, собирая кнут в походное положение. Удобная вещь, который раз уже выручает в сложных ситуациях. Изучив с дерева округу и убедившись, что свист плети никого не привлек, спустился на землю и продолжил путь. Более на моем пути не встретилось серьезных противников. Встреченные толпы бегунов и прочих тварей не вызывали даже беспокойства. Интересными были одни руины, но я их лишь пометил на карте, помня о основной цели и не желая лишний раз рисковать Демеллой. Эртний встретил меня тихой мощью крепости, которая выстояла нападение. Пока меня не было, на замок накатилась волна тварей, которую бойцы успешно отразили и без моего участия, причем, что меня обрадовало, восприняли они налет так спокойно, что даже не пытались связаться. Возможно, я бы об этом и не узнал, если бы бойцы, которые открыли мне врата, не вызвали командира, что и отчитался. «Ваше Величество, за время несения моей службы произошло одно нападение, примерное количество нападавших 1500 низших тварей. Отбито нападение полностью, потерь с нашей стороны нет, трупы нападавших убраны от стен». «Благодарю за службу. Продолжайте в том же духе». «Предложения по улучшению обороноспособности имеются?» «Нет, пока все работает как надо». «Изучите этот вопрос, не бросайте на самотек. Мы должны предотвратить проблему, а не решать ее последствия, потеряв при этом своих людей и то, что им дорого. Все непременно сделаем в лучшем виде». Вот они. Лучшие бойцы этого мира. «Так держать, братцы. Служим Костеллуму». Рев голосов бойцов, что слышали последнюю часть нашего диалога, намеренно произнесенную мной громче необходимого, пронесся по округе. После того, как здесь кипела битва, рев луженых глоток не принесет никаких проблем, а вот боевой дух бойцов явно будет на высоте. Оставив воинов перешептываться о моем возвращении, хрен пойми, откуда дошел до сада. Эльвианель все так же стояла у Мелорна и тихо плакала, впрочем, не переставая шептать какое-то заклинание. Подойдя к ней, склонился. «Я могу чем-то помочь». Губы ее были заняты заклинанием, поэтому в ответ она мелко замотала головой, после чего слезы потекли куда сильнее. Понимая, что что-то явно идет не так, отбил команду доку. «Срочно в сад. Лечи, укрепляй Эльвианель, не дай ей помереть. Будет необходимо, привлеки кого-нибудь, но это крайне нежелательно». «Понял, сделаю». Повернувшись к охраннику, предупредил. «Придет док». «Ну, Кир, который. Его пропусти. Возможно, ему потребуется еще кто-то. Пусти так же, на кого укажет». «Сделаю». «Да, и меня не беспокоить. Даже если нам войну объявят, а то все по трынде пойдет». «Сделаю». Односложные ответы, одинаковые, но в голосе и взгляде этого воина содержалось куда больше информации, чем в самом слове. Оставив Эльвианель на дока, приступил к одной, если и не наисложнейшей задаче, но весьма и весьма ответственный. Никита к моему возвращению уже построил алтарь и сейчас тихо кимарил возле него. Разбудив его, попросил чуть отойти и в отверстие, что было в самом центре, вставил сердце алтаря. Алтарь тихо засветился. Я же, памятуя о том, что энергии у Демеллы мало, положил свою руку на край алтаря. Жертвую половину резерва божественной манны. Мгновение, и цифры моего резерва маны резко рухнули вниз. Ядро засветилось ярче, следом алтарь, что на глазах стал плавиться, чтобы в итоге превратиться в монолит, и тут же засветились оповещения, которые было крайне трудно не заметить. Трепещите, в мир вернулась древняя богиня Демелла. Враги, ужасайтесь. Союзники, ликуйте. Коротко, но крайне емко. Да и вся конспирация к чертям пошла. Надеюсь, что недоброжелатели не сразу узнают о том, где алтарь. Вы выполнили третье задание из цепочки «Побег из божественного плена». Цель — построить алтарь и осветить в честь богини Демеллы. Награда — 500 миллионов опыта. За дополнительной наградой обратитесь к Демелле. Получен уровень 318. Доступно 5 очков свободных характеристик. Ух, хорошо. Я, конечно, обращусь, но вот опыт — сказка. Пока не забыл, сразу закинул свободные очки в ловкость, догнав ее до 1476 единиц, и полюбовался полученным результатом. Мираж. Уровень 318. Жизнь 161 700 из 161 700. Энергия 5230 из 5230. Мана 3000 из 3000. Божественная мана 4 957 346 из бесконечности. Сила 500 плюс 2065. Ловкость 1476 плюс 6064. Интеллект 200 плюс 400. Мудрость 200 плюс 400. Телосложение 500 плюс 1117. Свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 11 ранга. Умение раствориться в тени 51 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 1 ранга. Вальс в тени 2 ранга. Взлом 1 ранга. Резисты. Холод 37%. Жар 9%. Кислота 34%. Яд 51% плюс 15% достижения. Магия огня 0% плюс 3% достижения. Магия земли 0% плюс 3% достижения. Магия воды 0% плюс 3% достижения. Магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей. Воплощение кошачьих. Барсик. Уровень 95, жизнь 1300, энергия 150, очки ярости 50, сила 14, ловкость 18, ярость 10, телосложение 12, свободные очки характеристик 475, резисты, яд 4%. Умение. Укус 1 из 25, рывок 9 из 25, рев тигра 4 из 25. Кошака бы еще подкачать. Да все не попадается никакая чупакабра. Может, в те руины, что видел по пути сюда, сходить? Хотя не стоит. Во всяком случае, с этой целью не буду я его этой дрянью кормить, а то превратится еще в лысеющего некрокота. А оно мне надо? Не надо. Из размышлений меня вырвал веселый, знакомый, но почти забытый голос Демеллы. «Привет, мальчики. А вот и я».